Глава 33. Жасмин. Если бы я знала заранее, на что себя обрекаю, поскакала бы резвой козочкой в сторону кухни и трудилась бы там в поте лица, не жалуясь и ни о чем не жалея. Не обращая внимания на стенания, моя бессердечная наставница Муна гоняла меня до седьмого пота. Тренировались мы отдельно от мужчин, но по интенсивности наши тренировки почти не отличались. Разнились лишь способы. Оттачивая технику боевых искусств, мужчины чаще всего боролись голыми руками или часами упражнялись с различным оружием. Мы же в основном бегали, лазили по специальным стенам, оборудованным как полоса препятствий, отжимались, подтягивались, плавали в небольшом озере и снова бегали. Лагерь ястребов располагался на краю пустыни и напоминал оазис. При другом раскладе я могла бы жить здесь в свое удовольствие. Гулять по берегу озера или финиковой рощи, собирать мандарины и инжир, отдыхать в тенечке, радоваться тишине и любоваться местными красотами. Сейчас я довольствовалась малым. Зейн был где-то рядом, и нам ничего не угрожало. Правда, мы почти не виделись, причем не только из-за запрета и строгих правил. Ранний подъем, пробежка, скудный завтрак, тренировки, плавание, сытный обед, перерыв, снова пробежка, опять тренировки, час отдыха, во время которого я валялась без сил, а потом снова пробежка, лазание по веревочным лестницам, оплеухи от Муны, баня, ужин и короткий сон. Сон теперь я обожала и ценила каждую минутку, проведенную в горизонтальном положении. И неважно, что вместо мягкого матраса у меня был лишь соломенный тюфяк. Я отрубалась, едва голова касалась подушки, и сны совсем не видела. Организм, измученный непривычными нагрузками, хватался за любую возможность восполнить потраченные ресурсы, и отключаться мне не мешали ни ноющие мышцы, ни стертые до кровавых мозолей ладони, ни израненные пятки. Любая царапина теперь воспринималась всего лишь подтверждением, что я все еще жива. Аппетит и вкусовые пристрастия тоже внезапно изменились. Больше я не клевала еду медленно, лениво и мало, как когда-то раньше. Не переживала о фигуре и не боялась появления лишнего жирка. Хватала все, что видела на столе, и, не заморачиваясь манерами, тащила в рот. Мясо, яйца, творог, сыр, лепешки, овощи и зелень. Все это уничтожалось в считанные минуты, а выбегая из столовой, я успевала прихватить что-нибудь сладкое. Через несколько дней моя кожа загорела, мышцы окрепли, а внутри поселилось неискоренимое упорство и азарт. Пробежать чуть больше, проплыть дальше, нырнуть глубже, вскарабкаться выше. Мне хотелось наверстать упущенное и превзойти моих новых подруг. Включая мою скромную персону, Муна тренировала всего трех девушек, и почти сразу же стало понятно, почему Асад принял меня, несмотря на излишнюю дерзость и хрупкость. Наемницы пользовались популярностью, и их не хватало, но не каждая девушка была готова потратить год или два, а, возможно, посвятить всю жизнь столь опасному занятию. Случайно сюда никто не попадал. И выдерживали далеко не все. Первое время я ждала и очень боялась даты посвящения. А втянувшись в процесс, постепенно перестала считать дни, оставшиеся до церемонии. Иногда мне казалось, что моя прежняя жизнь, где остался жестокий отчим и одержимый мной Ибрагим, была так давно, что некоторые детали начали стираться из памяти. Я уже почти не сомневалась, что смогу постоять за себя, если случайно наткнусь на одного из них. Но, как бы мне ни хотелось, прошлое о себе напоминало. «А, значит, ты была невестой Ибрагима?» Как-то поинтересовалась Муна и, облив меня водой, добавила. «Правильно сделала, что сбежала от него». Каждый вечер мы ходили в баню, чтобы смыть пыль, пот и усталость, а потом массировали друг другу натруженные мышцы. Разминая до боли, Муна не жалела меня и тут. Профессиональными движениями вправляла и растирала спину, плечи и руки. Первое время я скулила и плакала от боли, но потом поняла, что мудрая наставница вовсе не наказывает меня за опрометчивый выбор, а помогает моему телу освоиться и восстановиться. Иногда я ее ненавидела, но все чаще думала, что всегда мечтала о такой старшей сестре. «И ты знаешь...» Терпеливо снося массаж, пробубнила я и, приподнявшись на локте, посмотрела в упор и спросила. «Весь лагерь сплетничает, да?» «Ха! Делать им больше нечего!» Качнув головой, усмехнулась Муна. Легким подзатыльником вернула меня на место и, продолжая разминать мне плечи, проворчала. «Парни новобранцев натаскивают, им не до этого, на днях посвящение и...» «Ой, я чуть не забыла!» Встрепенулась я и, подскочив, собрала влажные волосы в пучок. «Ну-ну!» Муна отмахнулась и, плюхнувшись на соседнюю лавку, придвинула тазик, взяла мочалку и начала намыливаться. Две другие девушки-новобранцы расслабленно лежали на дальних лавках и в наш разговор не встревали или просто дремали. Девчонки тоже восхищались Муной и ничуть не скрывали этого. Одна из юных наемниц даже коротко подстриглась, пытаясь подражать наставнице хоть в чем-то. Еще бы. Короткие, немного курчавые волосы Муны не требовали таких усилий, как мои. Рука так и не поднялась хотя бы их укоротить, но от ежедневного плавания и бани моя непослушная грива вышла из-под контроля. Каждое утро мне приходилось заплетать тугие косы и фиксировать в пучок на затылке, но это почти не спасало. Во время тренировок пучок распадался, а косы неизменно мешали, но никто не предлагал мне их обрезать. Мало того, Муна пригрозила мне строгим наказанием, если я хотя бы заикнусь об этом. «А почему ты одобряешь мой побег от жениха?» Ополаскивая тело, спросила я и, помявшись, осторожно уточнила. «Разве он, плохой или недостойный?» «Кто, Ибрагим, что ли?» Вздернув точеную бровь, переспросила Муна, искривившись, нехотя поделилась. «Он монстр и типичный садист, который просто не умеет контролировать свои эмоции. Стольких новобранцев в свое время покалечил. Ни за что, без повода и веской причины, понимаешь?» «Ого, не знала», — пролепетала я и, гулко сглотнув, намекнула. «А разве Асад принимает таких жестоких в ястребы?» «Он всяких принимает», — кивнула Муна и, криво усмехнувшись, спросила. «Ха, думаешь, в наемники идут от хорошей жизни?» «Ну, я не знаю». Пожав плечами, выдохнула я, а наставница нахмурилась и покачала головой. «Никто не сбежит из благополучного дома и перспектив в пустыню. Если есть выбор, немногие готовы подвергнуть себя тяжелым испытаниям и посвятить жизнь нескончаемым опасностям. В рядах ястребов есть бродяги, сироты, вдовцы, бывшие хулиганы и... ой, да кого только нет. Но они же защищают людей!» Охнув, ужаснулась я и, потупив взгляд, растерянно добавила. «Я слышала, что Асад воспитывает только достойных бойцов». «Да, так и есть», — подтвердила Муна и, швырнув, мне полотенце перечислила. «Он их обстругивает, перевоспитывает, иногда ломает, вправляет мозги и помогает найти смысл жизни». «А Ибрагим?» — напомнила я, а наставница поморщилась. «Этот бунтарь даже Асада не слушался и часто нарушал правила». «Ну а зачем же предводитель позволил ему закончить обучение?» — удивилась я, а Муна уставилась на меня удивленным взглядом. «А кто сказал, что Ибрагим закончил обучение? Сбежал с парочкой дружков, а перед этим украл кое-что ценное». «Украл!» Вспомнив особый перстень, шокированно протянула я, и она снова кивнула. «Да-да, поэтому никакой он не ястреб, оттого и опасен вдвойне». «Но он же был здесь несколько дней назад!» Похолодев, промямлила я, а наставница охотно меня просветила. «Он приезжал с группой всадников, но на территорию их не пустили. Асад прогнал Ибрагима. Если бы не это, ты бы тут сейчас не сидела. Запомни, цыпленок, ястребы своих не предают».